Сначала ничего не происходило, и даже начало казаться, что почудившееся сразу после спуска во овраг дыхание стужи было всего-навсего уколами пытавшегося забраться под одежду мороза. Вот только постепенно правое предплечье начало ломить от боли. Жжение медленно забралось вверх по руке и, добравшись до локтя, вонзилось огненным лезвием в сустав. Миг нестерпимого напряжения, и вот уже ломота стекла обратно в кисть и заставила судорожно сжаться пальцы в кулак. «Ах!» Стиснув зубы, я развернулся лицом к тем самым соснам, на которые указал Волков, и принялся разминать горевшую огнем кисть. Ничего не понимаю. Биение энергии только-только уловил, чего же рука-то так загорелась. Будто по меньшей мере ее в магический поток гады сосунул. «Ну и как?» Вдоволь полюбовавшись на мое перекошенное лицо, поинтересовался генералов. «Меж деревьев пойдем?» Ничего не ответив, я посмотрел на скрюченные стволы сосен, оглянулся на Волкова, потом перевел взгляд на Алину. «Значит, все уверены, что окно там?» «Вроде так и есть. Именно оттуда магическая энергия и сифонит со страшной силой. Вот только по всем признакам это просто обратка». «Мелочь есть у кого?» Пальцы правой руки наконец обрели чувствительность, и, пошарив у себя в карманах, я не особо удивился результату. Пусто. «Зачем тебе?» – не понял Владимир. «На билет, да приграничья не хватает», – не шибко смешно пошутил я и оглядел навьючивших на себя рюкзаки и чехлы со снаряжением парней. «Выгребайте у кого сколько есть». Монет набралось с полпригоршни, в основном рубли. Пятирублевок оказалось значительно меньше, да еще кто-то пожертвовал биметаллической десяткой с профилем Гагарина на реверсе. Я сыпал добычу в карман, наугад вытащил двухрублевку и, развернувшись спиной к скрюченным соснам, щелчком запустил монету в полет. Вращающийся диск серебром сверкнул в лучах установленного на склоне прожектора и исчез в снегу. Не беда. У меня этого добра навалом. «И чего ты хочешь этим добиться?» Раздраженно спросила ничего не понимающая Алина после пятого или шестого броска. «Ничего, балуюсь просто». Мне показалось, что последний рубль уже в полете завертелся чуть быстрее, и туда же следом отправилась 10-копеечная монетка. Десятчик немного не долетел до росших на склоне деревьев, резко ушел вниз и пробил наст снега. «Выходит, узел здесь должен быть». «А поподробнее можно?» – весьма холодно потребовал ответа нахмурившийся Владимир и оглянулся на недовольных задержкой подчиненных, которым давно уже надоело морозить в этом овраге своей задницы. «Тут по дну оврага ручей течет», – повернулся к Волкову я. «Когда расчеты делали, это учли?» «И что с того?» «А то, что где вода, там и всякие энергетические выверты начинаются. Так учли или нет?» «Нет», – растерялся Петр. «Зря!» Я подошел к оставленному в снегу рюкзаку и вытащил бутылку коньяка. Надо же, на французский расщедрились. «Командуйте, Владимир Николаевич, готовность номер один, сейчас пойдем». «А это тебе зачем?» – возмутился он, когда я, сорвав фольгу, откупорил бутылку и выбросил деревянную пробку в снег. «Неужели кто-то думал, что я в такую задницу на трезвую голову полезу?» Я отхлебнул прямо из горла и одобрительно покачал головой. «Неплохо, очень даже неплохо. Меня таким коньячком только Ян Карлович и угощал, да и то через раз. Дураков нет!» «Ты что делаешь?» – прошипел генералов после моего второго глотка. «Дай сюда!» «А что такое?» Я отвел его протянутую руку в сторону и оценил содержимое бутылки на просвет. И третий не выпил. «Чего так разоряться?» «Рано нервничать, еще рано!» «Вот пару раз приложусь, тогда самая пора для беспокойства и настанет». «Все путем, командир. Мне без горючего сейчас никак нельзя. На полпути ласты склею. Ты людей своих лучше проверь. Не ровен час, кто отстанет». «Алкоголик чертов», — выругался генералов, но все же последовал моему совету. «Вот и замечательно. А то раскомандовались тут всякие». Сделав еще один длинный глоток, я почувствовал, как по жилам заструилось мягкое тепло благородного напитка. И несмотря на декабрьскую стужу, жизнь стала вовсе не такой мрачной, какой казалось еще 5 минут назад. Да и точившая меня последнее время безысходность мигом куда-то запропастилась, прихватив с собой на пару давившую сердце безнадегу. Все путем. Ну, закинула судьбинушка обратно в приграничье, и что? Кто мне помешает при первой же возможности оттуда сдернуть? Да если и задержаться там придется. Разве трагедия? Не на убой же ведут. Еще и наварюсь на этом деле чуток. А с деньгами что здесь, что там, жить одно удовольствие. Нет, мы еще повоюем. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Воткнув в снег полупустую бутылку, я распечатал плитку шоколада и, отламывая по кусочку, принялся тщательно пережевывать лесные орехи. Да уж, тепло-то мне сейчас тепло, но на голодный желудок по мозгам шибко здорово долбануло. Как бы так еще до перехода не скопытиться. Ладно, прорвемся. Ну что, орлы, готовы? Добро пожаловать в зиму! Пошатываясь, я закинул рюкзак за спину, подхватил подмышку связанные ремешками лыжи и лыжные палки и шагнул вверх по склону холма. За мной, шагом марш, ать-два! Только вот никакого ать-два не получилось. Уже на втором шаге я замер на месте и, дорезя в глазах, принялся всматриваться в наметенные ветром волны снега, выбирая, куда поставить ногу. От выпитого коньяка начала кружиться голова, меня неожиданно повело в сторону, но именно в этот момент тугая пелена сжала виски, а перед глазами вспыхнули изумрудные искорки звезд. Рывок вперед, и в следующий миг меня с ног до головы проморозила ледяная волна. Будто из парилки в прорубь нырнул. Не выпей коньяка, точно бы дуба дал. Или от шока замерз, да время бы упустил. Но я-то выпил, и уж не знаю, на счастье или на беду, не замешкался и продолжил движение вперед. Преодолевая сопротивление входившей в солнечное сплетение ледяной иглы, мне все же удавалось механически переставлять ноги и идти именно туда, куда не пускало сжавшееся пружиной пространство. Двигаться приходилось уже не вверх по склону, а немного в ином направлении, вскользь, по щели между мирами, против течения сочившейся из приграничья магической энергии, наперекор всему. Вскоре стужа выпила все тепло моего тела, и только сила воли заставляла двигаться вперед. Сила воли, доигравший в крови коньяк, ну и мечты о тепле, куда без них. Мне ж много не надо. Теплое море, горячий песок, стакан глинтвейна на худой конец – да хотя бы и водки. Мне же много не надо, мне... Стужа вилась вокруг, уговаривала остановиться, перевести дыхание, схитрить и свернуть с наиболее трудного пути. Черное бездонное небо безразлично следило неисчислимыми огоньками звезд за моими трепыханиями. Висевший на серебряной цепочке крестик сжег грудь. Но сейчас эта боль нисколько не мешала, а только придавала сил и гнала вперед. И я изо всех сил старался не сбиться с пути. Шаг другой, мы идем по Африке. Шаг другой, все по той же Африке. Что за бред? С каких пор африканский песок стал белого цвета? Обжигающий холодный песок, в который я уткнулся лицом, само собой оказался никаким не песком, а снегом. И прежде чем потерять сознание, мне все же удалось приподнять налившуюся свинцовой тяжестью голову и в сгустившихся сумерках разглядеть силуэт полуразрушенного одноэтажного здания. Ну, вот я и вернулся. Кто бы мог подумать. Гадство какое. Глава вторая. Сначала было слово. Или свет. Нет, все же слово. Кто-то монотонный на одной ноте нудил прямо в ухо. «Очнись, очнись, очнись». И только потом какой-то не в меру умный гад догадался оттянуть веко и посветить фонариком мне прямо в глаз. Черт! Мотнув головой, я освободился от захвата, вновь зажмурился и попытался зарыться в сугроб. Не дали. Вытащили, разжали зубы, влили в рот какое-то отвратительное на вкус пойло. Твари! Я захрипел, зажал раскалывающиеся от боли виски руками и принялся кататься по кое-как утоптанному ногами моих мучителей снегу. Все тело горело огнем, суставы словно дробили на части удары пыточных молотов, а в жилах вместо крови стремительно неслась концентрированная кислота. Сердце с трудом справлялось с многократно возросшей нагрузкой, и изо рта у меня вырывался даже не стон, а какой-то невнятный сип. Ну и нажрался, осуждающе произнес кто-то неподалеку. Хламотень. Не уверен. Надо бы обезболивающее вколоть, присел на корточки генералов и с матом отдернул руку, когда между нами проскользнула голубая искра магического разряда. Волков, что за дела? Не знаю, приборы сгорели. Рассеянно отозвался тот. «Это духи, он одержим духами», — просветила командира Алина. «Я знаю, что делать». «Знает она, умная типа, какие нахрен духи? Разве не понятно, что меня от переизбытка магического излучения корежит?» Тысячи ледяных игл беспрестанно впивались в мое измученное тело, и от непривычно высокой интенсивности магического излучения меня просто выворачивало наизнанку. Вслед за сжигавшим тело огнем пришел заморозивший пальцы на руках и ногах холод. Блин. Так и загнуться недолго. Надо что-то делать, и делать срочно. Нахлынувшая извне магия рвала меня на куски и заставляла бурлить кровь, но ничего поделать с этим сейчас было невозможно. Слишком сильный перепад напряжений произошел при переходе. Об этом Доминик и предупреждал. Лучше б сказал, что в таких случаях делать. Подвывая от нестерпимой боли сквозь стиснутые зубы, я попытался сосредоточиться и пропустить плескавшуюся внутри энергию через отвыкшее от таких нагрузок тело. Главное, хоть на миг вновь стать одним целым с исковерканным магическим излучением пространством приграничья. А дальше уже легче будет. Максимально открывшись потоком силы, я перестал выть и пробормотал мантру, снимающую боль. На мгновение сведенное судорогами тело расслабилось, и корежившая его энергия понеслась по настроенным еще при обучении в гимназии ментальным каналам. Вот только помогло это ненадолго. Способность управлять внутренней силой за время отсутствия в приграничье так и не восстановилась. И бесконтрольно накапливавшаяся колдовская энергия грозила в скором времени превратить меня в живой факел. Закусив ворот фуфайки, я глубоко вздохнул и попытался отсечь все присосавшиеся ко мне энергетические потоки. Попытался скорее от отчаяния, но первых результатов удалось добиться неожиданно быстро. Когда невозможности сложно в последнее время шло управление внутренней силой, так просто оказалось работать с внешней энергией. Раз, и обжигающее магическое излучение огибает меня и лишь слегка-слегка колет разрядами кожу. Два, и отступает боль. Три, и студеный ветер наждаком обжигает лицо. Немного погодя, я открыл глаза и, не обращая внимания на тянувшийся от земли холод, уставился в темнеющее вечернее небо. Небо почти серое, с заплатами свинцовых снеговых облаков. Замершие вокруг с оружием в руках парни настороженно посматривали по сторонам, и только копавшаяся у себя в сумке Алина громко ойкнула, встретившись со мной взглядом. «Одержимый!» «Не дождетесь!» – буркнул я, перевернулся на бок и осторожно уселся прямо на снег. Боль в голове еще не стихла, и от неловкого движения вновь заломила виски. «Очухался?» — поинтересовался генералов, присевший рядом на корточке со шприцом в руке. «Идти сможешь? Или витаминчиков вколоть?» «Смогу», — не задумываясь, ответил я, и тут же понял, что действительно смогу. Дурманивший голову хмель и сковывавшая движение усталость сгинули без следа, а крохи, потекшие по телу энергии с севера, вернули несколько позабытую уверенность в собственных силах. И не только ее. А колоть ничего не надо. Сам справлюсь. Единственное, чувствую себя как-то странно. С одной стороны, магическое поле меня слегка касается. Но такое впечатление, будто потоки энергии не напрямую идут, а со всех сторон обволакивают. Интересно, а боевые заклинания так обмануть можно? Вопрос, что называется, на злобу дня. «Тогда пошли, стемнеет скоро», — поторопил меня генералов. «Обожди», — я поднялся на ноги и огляделся. «Поспешишь, сам знаешь, какой результат получишь». Вывалились мы в приграничье, неподалеку от запорошенных снегом, развалин сложенного из железобетонных плит ангара. Крыша давно провалилась, да и сами стены доверия не вызывали, так что нечего было и думать остановиться здесь на ночевку. Тем более, что и альтернатива имеется. Вон, на фоне темнеющего неба какие-то строения в паре тройки километров вырисовываются. Я посмотрел на почти скрывшееся за горизонтом солнце, лучи которого алыми стрелами пронзали рваную пелену облаков и разбавляли серость неба розовыми и багряными тонами. Наверняка тучи вскоре сомкнут свои ряды, но если поторопимся, до развалин добраться успеем еще до темноты. Вот только поспешать тоже с умом надо. Ветер сыпанул в лицо горсть снежной крупы, и сразу стало как-то весьма неуютно. Будто царившая в приграничье стужа специально напомнила, кто в доме хозяин. И хоть оделся я теплее некуда, а все равно порывы ледяного ветра уже насквозь проморозили. Даже пальцы на ногах почти не чувствуются. Нет, действительно, закругляться пора. Я быстро оглядел расположившихся кругом парней, про себя отметил, что тяжеленные вьюки они успели куда-то спрятать, и вытащил из чехла тайгу. «Леднев, ты долго еще возиться будешь?» — рыкнул Владимир, рассматривавший заинтересовавшее меня строение в бинокль. «Не тяни резину!» «Лед!» — поправил его я и, стянув с правой руки меховушку, зарядил ружье. Защищенные от холода лишь тонкой кожаной перчаткой пальцы на морозе моментально занемели. Но тут уж ничего не поделаешь, придется потерпеть. «Что, лед?» — не понял командир. «Меня зовут Лед», — объяснил я и нашарил в кармане зажигалку. «Не дури!» — разозлился генералов и закрыл окуляры бинокля чехлом. «Просто предупредил». Стянув вторую меховушку, я шагнул к пытавшемуся оживить свой ноутбук Волкову и ухватил его за ухо. «Ты чего?» — взвизгнул Петр. «Леднев!» — заорал генералов. «Совсем охренел!» «Лед!» — вновь напомнил ему я и поднял к свету правую руку, в крепко сжатых пальцах которой извивалась почти неразличимая тень. Чиркнуло колесико зажигалки, огонь лизнул съежившуюся дымку, и неожиданно промеж пальцев у меня вспыхнуло и моментально опало зеленоватое пламя. «Что это было?» — принюхавшись к запаху паленых волос, спросил перехвативший автомат генералов. «Дымчатый клещ. Остальных проверишь?» «Обязательно». Я закрыл глаза и попытался вызвать внутреннее зрение. Чернота закрытых век расплылась в серую хмарь, на смазанном фоне которой выделялись 10 блеклых пятен, окруживших меня людей. У большинства ауры светились желтыми тонами с вкраплениями черных и темно-синих нитей. Исключений было двое. Алина полыхала янтарным блеском, а один из подчиненных генералова, Виктор, медленно наливался едва заметно колыхавшейся чернотой. Вот так дела. Совсем это нехорошо. Мельком пробежавшись внутренним взглядом, показавшейся бескрайней серой пустоши заснеженного поля, и не обнаружив ничего интересного, я открыл глаза и откашлялся, прочищая горло. «Нормально с остальными все». «Уверен?» — прищурился Владимир. «Вполне». Я присел рядом с валявшимися в снегу лыжами и отстегнул ремни, крепившие к ним палки. «Вы так налегке и пойдете?» «В смысле?» «Багаж свой, говорю, здесь оставите?» «Не твое дело». «Нашим легче». Просунув валенки в крепление лыж, я понюхал поменявший направление ветер. «Севером пахнет». «Двинули тогда. Вон те дома проверим, глядишь, там и заночуем». «Насколько это безопасно?» — уточнил генералов. «Безопаснее, чем в открытом поле на ночь останавливаться», — пожал я плечами. «Где мы вообще находимся, представляешь?» «Скорее всего, прилично к югу от форта, хотя могу и ошибаться. Как бы это ни Северореченск был. Долго идти?» «За неделю точно доберемся, если к людям выйдем, так и раньше». «Егоров, Федоров впереди, Брыльский, Якубов, идете замыкающими». Генералов с сомнением посмотрел на Алину и Петра. «От меня ни на шаг, ясно?» «Так точно», — откликнулся убиравший умерший ноутбук в сумку Волков. Алина ограничилась кивком. «Обожди». Я наклонился к подправлявшему перчатки Владимиру и зашептал ему прямо в ухо. «Не ставил бы ты Якубова замыкающим». «А что такое?» — командир удивленно оглянулся на напарника Брыльского. «Пробой энергетики у него. Сопротивляемость магическому излучению слабая. Запросто мороком голову задурманить могут, как бы чего ни вышло. Лучше за ним присмотреть». «Вот как», — задумался генералов. «Мнение обо мне у него сложилось уже вполне определенное, но проигнорировать совет мешал элементарный здравый смысл». «Так, Якубов, ты за проводником нашим приглядывай. Смирнов к Габрыльскому двинули. Подмигнув ничего не понимающему Виктору, я оттолкнулся лыжными палками и покатился вслед за выбиравшими дорогу парнями. Впрочем, выбиравшими это громко сказано. Вывалиться в приграничье нас угораздило посреди чистого поля, так что идти можно было абсолютно в любую сторону. На все, так сказать, четыре. Вот только сейчас мы себе такой роскоши позволить не могли, и, проламывая широкими охотничьими лыжами хрупкий наст, пробирались к едва различимым в сгустившихся сумерках развалинам. Был бы выбор, точно бы куда-нибудь свернул. А так приходилось терпеть заметно усилившийся встречный ветер, который мало того, что пытался забраться под одежду и выдуть оттуда последние крохи тепла, так еще и швырял прямо в лицо холодные колючие снежинки. Не закрывай лица опущенные вязаные шапочки и лыжные маски, точно бы обморозились.